Шестое. Белый «Мерседес» Атарова был припаркован метрах в 50 от подъезда. Остановив машину, Эл выбрался наружу и внимательно окинул взглядом двор. Ничего подозрительного он не заметил. «Мерседес» был пуст, это он увидел сразу. Итак, босс у этой сучки Регины. Эл испытывал по отношению к ней странные чувства. Точнее всего, было бы назвать их смесью холодной, потаенной ненависти и скрытого обожания. Иногда, когда Эл смотрел на Регину, на него вдруг накатывало такое волнение, с которым он не в силах был справиться. Тогда он до боли стискивал зубы и приказывал себе: «Хватит, хватит пялиться на эту суку!» В такие минуты, слава богу, их было немного. Регина смотрела на него насмешливо. Эл был уверен, что она догадывается, какая буря бушует в его душе. Догадывается и торжествует. Во время подобных приступов Эл ненавидел себя. И ненавидел ее. Ненавидел всей душой. Если бы только он мог сделать так, чтобы она больше не ходила по земле. Чтобы не смотрела на него своими огромными и глубокими, как океан, глазами, вызывая в его душе такие чувства, о существовании которых он раньше даже и не подозревал. Что-то похожее он испытывал в детстве, когда случайно сталкивался в коридоре с одной из самых красивых девчонок в школе и тут же, смущенно покраснев, опускал глаза, отчетливо сознавая свою убогость и серость. Он был невзрачным, худым и плохо сложенным коротышкой, и эти школьные красавицы были так же недоступны для него, как звезды или луна. Иногда они снились ему, но даже во сне они смеялись над ним и презирали его, словно он был не человеком, не парнем, а каким-то странным, гадким существом, омерзительной гусеницей или скользкой жабой. С тех пор утекло много воды, и Эл давно уже не комплексовал перед женщинами. Тем более, что самую красивую из них можно было легко купить за пару сотен баксов. Благо публичных домов, саун и тайных притонов в Вильнюсе было больше, чем газетных киосков. Но когда он встречался взглядом с Региной, он читал в ее глазах точно такое же презрение, какое видел в глазах школьных красавиц. Для Регины он все еще был жалким, холодным выродком, змеенышем, которого, вопреки ее желанию, Атаров приблизил к себе, пригрел на своей груди. Регина была вынуждена смириться с его существованием, но Эл был уверен, что, оставшись с Атаровым наедине, там, во мраке ночи, она часто шепчет ему на ухо: «Дорогой, ну зачем тебе этот выродок? Неужели вокруг мало достойных людей? Попомни мое слово, когда-нибудь он прикончит тебя самого, причем прикончит из-под тишка, выстрелит тебе в спину, потому что такие ублюдки только и могут, что стрелять людям в спину». Вот почему Эл ненавидел Регину. И вот почему он ее обожал, как обожал тех светлых, гордых, воздушных и неуловимых фей, с которыми сталкивался в школьных коридорах 20 лет тому назад. Как всегда, Регина не спросила, кто там, не воспользовалась цепочкой, хотя цепочка была. Она просто открыла дверь. Открыла и замерла на месте. Хотя замерла она потом, а сперва легонько отшатнулась, широко раскрыв глаза, как если бы увидела на пороге своей квартиры инопланетянина или, скажем, восставшего из могилы Гитлера. «Добрый вечер», – вежливо сказал Эл. Однако Регина не стала отвечать на приветствие. Вместо этого она грубо спросила: «Что ты здесь делаешь?» Эл чуть улыбнулся. «Я ищу Юрия Георгиевича», – сказал Эл, по-прежнему не выходя за рамки приличия. «Он здесь?» «А почему он должен быть здесь?» – спросила Регина. «Я видел его машину во дворе», – объяснил Эл. «Я звонил ему на мобильный, но он не отвечает на звонки. Позовите его, пожалуйста, это очень срочно». Эл с секунды на секунду ожидал, что резкий, хрипловатый голос босса рявкнет из гостиной. «Регина, кто там еще?» Как это не раз бывало раньше. Но из гостиной не раздавалось ни звука. Это, конечно, ничего не значило, ведь босс мог быть и в спальне. Регина явно медлила с ответом. Это заставило Элла насторожиться. «Юрий Георгиевич спит. Как только он проснется, я скажу ему, чтобы он позвонил тебе». Регина и сама не знала, зачем она соврала. Наверное, ей просто доставляло удовольствие водить за нос этого кровавого, безжалостного ублюдка с фигурой тщедушного юнца. Как дрессировщикам доставляет удовольствие входить в клетку с тигром или каскадером, прыгать с многоэтажек и крутых мостов. «Ну все, можешь идти». Регина захлопнула дверь, но Эл, почти не отдавая себе в этом отчета, подставил ногу. Дверь стукнулась о ботинок Элла и, отрикошетив, легонько ударила Регину по руке. «Ты что?» – изумилась Регина. «Мне нужен босс», – сухо повторил Эл. «Если он спит, разбуди его». Регина прищурила свои бездонные глаза. «А ты наглый», – сказала она. Затем примирительно улыбнулась. «Ладно, убери ногу, я сейчас его позову». В самой улыбке Регины было столько неестественности и фальши. Никогда раньше она не улыбалась Эллу, что Эл окончательно уверился, Атарова здесь нет. Иначе Регина никогда не посмела бы прогнать Элла. Какой бы могущественной она ни была, вопросы здесь решал босс, и только он один. И он сам решал, с кем ему встречаться, а с кем нет. Регина нарушила правила. Атаров никогда бы этого не допустил и не простил бы. Едва Эл убрал ногу, как Регина снова попыталась захлопнуть дверь. Но Эл и на этот раз был настороже. Столкнувшись с его плечом, дверь рывком распахнулась, и Регина, сильная, неприступная, холодная Регина, отлетела к стене, как футбольный мячик. Эл вошел в прихожую и аккуратно прикрыл за собой дверь. Потом он медленно и спокойно повернулся к Регине. Лицо бандита было бледным, даже его узкие губы приобрели синеватый оттенок. Регина стояла у стены и смотрела на Элла из-под лобья. «Ты должна рассказать мне, что здесь произошло», — сказал Эл. «Должна? Тебе?» Регина презрительно усмехнулась. «Ты что-то путаешь, малыш. Я ничего тебе не должна». «Но ты расскажешь», — сказал Эл. «Пойдем в гостиную». «Нет», — с неожиданной яростью проговорила Регина. «Ты не войдешь в мою квартиру». Эл ухмыльнулся. «Я уже вошел», — спокойно напомнил он. «В гостиной нам будет удобнее говорить. Или ты боишься, что я увижу там что-то такое, что мне не понравится?» Регина откинула со лба светлую прядь и сказала, на этот раз так же спокойно, как Эл. «Хорошо, пойдем». Повернулась и пошла, не оглядываясь на Элла. В гостиной ничего странного Эл не увидел. Он заглянул в спальню, уже не спрашивая разрешения. Потом в маленький кабинет, где Регина обычно работала с бумагами. В туалет и ванную. Атарова нигде не было. Все это время Регина сидела в кресле, с угрюмым видом наблюдая за перемещениями Элла. «Ну», — сказала она, когда он вернулся в гостиную и сел на диван. «Ты нашел, что искал? Может, теперь уберешься отсюда?» «Атарова нигде нет», — сказал Эл. «А ты сказала, что он у тебя. Почему ты мне соврала?» На щеках Регины снова проступил яростный румянец. «А тебе какое дело?» — сказала она высоким, нервным голосом. «Я говорю только то, что хочу, и не намерена ни с кем объясняться, тем более с тобой». «Вот как?» — Эл холодно усмехнулся. «Почему тем более?» «Потому что ты никто». Прямо ответила Регина. «Тебя не существует в природе. Ты просто тень. Жалкая тень большого человека. Когда встает солнце, ты делаешься маленьким, как червь. а вырастаешь только к вечеру, как какая-нибудь злобная нечисть, которая прячется по темным углам». «Это очень поэтично», — сказал Эл. «Ты всегда умела говорить красиво. Наверное, ты научилась этому, когда была журналисткой». «Не твое дело, когда и чему я научилась». Эл покачал головой. «Не мое, но Атаров – мое дело. Я работаю на него, он платит мне деньги. Поэтому я хочу знать, что с ним случилось». «Ах, вот оно что!» – с напускным облегчением ответила Регина. «Значит, речь, как всегда, о деньгах. Ну и сколько я должна заплатить тебе, чтобы ты убрался из моей квартиры?» Некоторое время Эл молчал. Потом заговорил, неторопливо, веско, полностью владея ситуацией. «Регина, у вас обо мне неверное представление. Я не мальчик, который таскает за хозяином чемоданы. Я человек, который решает проблемы. Поэтому не стоит говорить со мной таким тоном. Иначе моей проблемой станете вы». Зрачки Регины сузились. «Это угроза?» – спросила она. «Да», – сказал Эл, – «это угроза. Расскажите мне, что случилось с Атаровым. Вы ведь это знаете. А когда вы расскажете, об этом буду знать и я. Тогда я уйду. Как видите, все просто». Регина вгляделась в лицо Элла, словно хотела убедиться, серьезно ли он говорит. Потом махнула рукой. «А, какого черта? Хотите знать, знайте. Атарова в Литве больше нет. Вчера вечером, вернее, ночью, русские сыщики выкрали его и увезли в Москву». Эл слушал молча. На его худых щеках поигрывали желваки. «Думаю, сейчас он уже в тюрьме», – закончила Регина. Эл спросил: «Какое участие вы приняли в этом деле?» Регина усмехнулась. «Самое прямое. Я вызвала сыщиков». Регина хотела и дальше продолжить в таком тоне, но наткнулась на похолодевший взгляд Элла и спешно добавила: «Я не знала, что это сыщики. У Атарова случился приступ аппендицита, и я вызвала скорую. Вероятно, сыщики прослушивали мой телефон. Они приехали под видом врачей, загрузили Атарова в машину скорой помощи и увезли. Больше я его не видела». Эл сдвинул белесые брови. «Значит, ты с ментами не сотрудничала?» «Нет», – ответила Регина. Эл прищурился. «Почему я должен тебе верить?» Регина снова рассердилась. Еще никто и никогда не разговаривал с ней в таком тоне. Даже Атаров. «Мне плевать и на тебя, и на твое верю», – зло сказала она. «Теперь ты все знаешь и можешь убираться отсюда на все четыре стороны». «Почему ты решила, что у босса был приступ аппендицита?» – сухо спросил Эл. «Потому что его скрючило, как букву «зю».» Кулаки Элла машинально сжались. В его груди закипела холодная злоба. «Не очень-то ты его любишь», – проговорил он. «А может, ты сама устроила ему этот аппендицит, а?» Он осклабил желтоватые зубы. «Ты ведь хитрая! Ты хитрая, сука!» «Что? Что ты сказал?» «Я сказал...» Регина быстрым движением схватила со стола пластиковую пепельницу и швырнула ее в лицо Эллу. Он даже не думал уклоняться. Круглая пепельница ударилась о его щеку, оставив на ней грязное пепельное пятно, и отлетела на пол. Эл поднял руку и медленно вытерся. Его глаза уже не были глазами человека. Это были глаза свирепого, страшного зверя, готового рвать свою жертву зубами и когтями. Рвать, пока в груди не затихнет клокочущая, холодная ярость, требующая крови. Регина прочла это в глазах Элла. Она вскочила с кресла и бросилась в спальню, где в прикроватной тумбочке у нее хранился пистолет. Она была ближе к двери спальни, чем Эл. И все же он настиг ее одним мощным броском. Регина под тяжестью его тела споткнулась и упала, ударившись головой о дверной косяк. Из рассеченного лба на пол брызнула кровь, но сознание Регина не потеряла. «Я тебе покажу, сука!» По-звериному зарычал у нее за спиной Эл, с треском срывая с нее платье. «Ты узнаешь, что такое настоящее зло! Ты узнаешь, как презирать таких людей, как я!» Регина забилась на полу, пытаясь сбросить с себя Элла. Она попробовала закричать, но пальцы Элла, небольшие и твердые, словно они были сделаны из дерева, сомкнулись на ее шее. Регина захрипела. «Сука!» — продолжал рычать Элл. «Ты узнаешь! Ты все узнаешь!» Регина напряглась и дернулась, что было сил. Ей почти удалось выскользнуть из-под разъяренного бандита. Но Эл схватил ее пальцами за волосы и несколько раз сильно ударил лицом об пол. Перед глазами у Регины ярко вспыхнуло, и вслед за тем она погрузилась во тьму.